посмотрел в окно. Тень человека отделилась от дома на противоположной стороне улицы. Человек пересек улицу и направился прямо к крыльцу гостиницы. «Это он! Незнакомец, которого я жду!» Раздался четкий твердый стук в дверь. Передо мной стоял высокий человек с седой копной волос. Лицо его чисто выбрито и отливает легкой синевой. На нем черная бархатная куртка. Галстук на белоснежной сорочке повязан бабочкой, на босых ногах сандалии. «Кто вы?» — спросил я, и сам не узнал своего голоса. Он мне показался надтреснутым, словно я говорил в ознобе. «Кто вы?» — повторил я, пытаясь овладеть собой. «Сейчас, сейчас отрекомендуюсь», — сказал незнакомец. «Я несколько взволнован и не знаю, с чего начать». В ответ на мое приглашение он легко придвинул кресло и сел напротив меня. Наступило напряженное молчание. «Так вот», — начал незнакомец, — «так вот, Думчев, доктор Думчев, его таинственное исчезновение, разве не этим вы сейчас взволнованы? Случайно узнал о ваших розысках. Так вот, я близко знал Сергея Сергеевича. Он спас мне жизнь». «Но кто вы?» «Кто я? Что скажет вам моя фамилия?» «Ровно ничего. Впрочем, когда-то, много лет назад, имя актера Орлова-Заокского знали в разных городах. Да, я был актером. Знают ли наши молодые люди, как в царское время антрепренеры нанимали актеров за гроши, как их сортировали, в случайные трупы по своему произволу сколачивали, как актерские таланты губили? И актерская жизнь катилась в телегах по пыльным дорогам, качалась в тесных вагонах мимо случайных станций, пропадала в грязных заезжих дворах и заплеванных дешевых номерах. И каждый вечер, каждую ночь одно и то же — керосиновые коптящие лампы у рампы, да щемящая боль в сердце. Играешь не то, чем сам живешь, о чем горюешь, и чем тревожно и зыбко живет зритель, заплативший свою трудовую копейку, чтобы услышать от тебя правду в полутемном зале». На глазах у актера появились слезы. «Простите, я говорю не о том. Так вот, в те далекие годы я оказался в больнице, где врачевал Сергей Сергеевич Думчев». Старый актер привстал и медленным, торжественным жестом протянул перевязанную голубой ленточкой большую рукопись, свернутую в трубку. «Вот отрывки из моего дневника тех лет. Прочтите, и все поймете. А я ухожу поздно. Покойной ночи». По тихому уснувшему коридору я проводил старого актера до крыльца. Здесь он остановился. «Да, меня не так трудно найти. Уже много лет я веду кружок художественного чтения при клубе «Строитель». Самодеятельность, из которой рождаются высокие таланты». Я долго смотрел ему вслед. Старый-старый актер шел посреди улицы легкой, почти юношеской походкой. И луна стелила перед ним по неровной мостовой, по булыжникам, по асфальту свою длинную, спокойную лунную дорожку. Фанерный домик. Воспоминания актера. Четверг, 14 мая. Тянутся дни, медленно тянутся часы моего выздоровления в больнице. Начинаю вспоминать, все восстанавливать в памяти, записывать метаморфоз. Метаморфоз. Что это за странное слово? Это было первое слово, которое я услышал. Очнулся. Не сразу понял, где я. В комнате темно. Рядом с моей кроватью, у свечи, которая горит и оплывает, человек что-то пишет и словно вслух диктует. Метаморфоз. Дрожит, колеблется, вытягивается, на стене тень. Человек наклонился над столиком и пишет, перо скрипит. Вот опять он повторил незнакомое слово «метаморфоз». «Где я?» Откуда-то из темноты слышатся вздохи. «Доктор!» Человек оставляет перо, берет свечу и уходит. Уж не сон ли все это? По актерской привычке ищу реплики из знакомых ролей. Все тот же сон. Возможно ли? В третий раз. Голова кружится, сердце сжимается. Надо мной склонилось лицо человека. Метаморфоз. Метаморфоз. Суббота, 16 мая. Луч ли солнца скользнул по стене и меня разбудил, или веселое ржание жеребенка за открытым окном, но я проснулся и почувствовал себя бодрым. Все вспомнил. Наша труппа проездом через Ченск ставила в пожарном депо в большом сарае.